Глава 17. Елена. К началу второй течки сложилась странная ситуация. Если в первый раз все осложняли интриги Альфы клана Бурых Волков, но у нас была хотя бы теоретическая возможность укрыться ото всех в квартире, то сейчас никому до нас не было дела. Студенты ограничивались любопытными взглядами, утвердившись в версии о моем головокружительно-скоротичном романе со спасателем. У медведей и вовсе словно табу было, они меня сторонились. Кроме Макса, никто себе никаких контактов не позволял. Но мы с Добровольским, по его упрямому и необъяснимому настоянию, делили одну палатку, один спальник. А голову кружили ароматы леса, сводя с ума настойчивой потребностью дать волю внутреннему зверю. И моя бурая неудержимо рвалась на свободу, и его волк, чуя состояние волчицы, жаждал оказаться рядом, изводя сознание Андрея нескончаемым противостоянием. Едва не стоившая мне жизни прогулка к пропасти в обществе хранителя Добровольским не комментировалась. Накануне вечером я вернулась в лагерь в сопровождении Максима. Андрей в человеческом виде, одетый в джинсы и босой, поджидал нас примерно на полпути, опершись спиной о ствол высокой лиственницы и высматривая что-то в небе. Макс явно почуял его раньше, так как заранее подобрался и ощутимо напрягся. Я же осознала присутствие Альфы, лишь увидев его, и вздрогнула, ощутив в душе странную смесь чувств – от облегчения до злости. Этой встречи могло уже и не быть. Все из-за него довел меня до крайности. Мысли в голове были весьма противоречивыми, но присутствие Андрея неожиданно успокоило, и я поняла, что весь обратный путь находилась в нервном оцепенении. Впрочем, мужчинам явно было не до моих эмоций. Добровольский так и не перевел на нас взгляда, продолжая, прищурившись и задрав подбородок, рассматривать крону дерева, под которым стоял. Но стоило медведю поравняться с ним, как неуловимым движением молниеносно обхватил предплечье хранителя. Макс замер, грозно зарычав и словно сгорбившись, будто готовился обернуться. Андрей рык проигнорировал и, наконец-то, опустил голову, уставившись прямо на моего спутника. Его взгляд заставил меня вздрогнуть и спешно отступить назад. Настолько бешеным он был, безжалостным, холодным и чуждым, страшным. «Ты взорвался!» Словно через силу, сбиваясь на рык, просипел мой Альфа. «Больше предупреждений не будет. Ты посмел явиться на запретные территории?» Грозно рявкнул в ответ хранитель. «Это непозволительно!» Судорожно сглотнула, почувствовав, как оба напряглись до предела, напоминая две натянутые тетивы, готовые выстрелить, кинуться друг на друга. Их плечи столкнулись, мышцы напряглись. Ни один не желал отступать. Воздух вокруг почти ощутимо уплотнился, словно наэлектризовавшись. От обоих немногим не сыпались искры. Ярость, усиленная перевозбужденным из-за близкой течки моей бурой состоянием зверя, явно клокотала в душе Андрея. А медведь, он, похоже, намеревался упрямо стоять на своем. «Схватки не миновать», — почуяла я животным чутьем. Поняла по довольству волчицы, который крайне льстил столь очевидный интерес оборотня и готовность волка сцепиться ради нее с любым противником. А ведь, вопреки всему, на территории хранителей Андрей был моей единственной защитой. После сегодняшнего поступка Макса я начала бояться медведей, мгновенно лишившись всех иллюзий на их счет. Ничем не лучше Ферсанова, интриганы. «Пожалуйста!» – подхлестнутая страхом взвалилась я, обращаясь сразу к обоим. «Хватит на сегодня! Вы смерти моей хотите!» В последнем выкрике отчетливо прозвучали нотки надвигающейся истерики. Мужчины вздрогнули, словно только сейчас осознав факт моего присутствия. И оба одновременно посмотрели на меня. Такими разными глазами и такими похожими. По-звериному черными. Уф! Вовремя я вмешалась. Несколько секунд оба молча смотрели, прежде чем Макс яростно дернулся, но вырваться не смог. «Лапу убери!» – грозно рыкнул он. Андрей не реагировал, продолжая сверлить мое лицо этим пугающим взглядом и жадно вдыхать мой аромат. Макс дернулся вновь, яростнее. «Уходи!» Добровольский разжал ладонь, и лишь тогда хранитель смог отступить в сторону. «Но помни, вопрос не закрыт. О том, что ты сделал, поговорим позже, когда все закончится». Голос Андрея, контрастируя с совершенно безумным выражением его глаз, прозвучал сухо и спокойно. «У тебя, возможно, не будет этого позже», — сурово припечатал медведь, не двигаясь с места. Но Андрей лишь пренебрежительно передернул плечами. «Будет». Макс с неожиданным удовлетворением во взгляде подмигнул мне и, спешно развернувшись, ретировался куда-то вглубь окружающего леса. Я же, ощущая рвущуюся наружу волчицу и одновременно до чертиков боясь реакции Андрея, стояла ни жива, ни мертва. «Ты в порядке?» Спустя несколько бесконечных минут глухо уточнил он. «Угу», тут же кивнула я. «Пойдем». И Белый протянул мне руку. Обида и возмущение его циничным поведением не прошли, но сейчас я чувствовала это. Не время было что-то выяснять. Уж очень взбешенным ощущался зверь Добровольского. Повременю демонстрировать характер и, покорно вложив ладошку в мужскую ладонь, поспешила за Андреем. Шли мы быстро. И очень скоро я поняла, куда. Целью Альфы было ледяное озеро, в котором мы с одногруппницей так неудачно искупались в первый день по прибытии. Оставив меня на берегу, Белый решительно нырнул в ледяную воду. Купание напомнило мне недавнее уединение в подземной нише с серным источником. Но как же сильно все изменилось с тех пор. Больше мы не разговаривали. Я молчала принципиально, не желая прощать Андрею его подлость. Белый же был слишком сосредоточен, контролируя своего зверя. В таком состоянии мы и заснули. По крайней мере, я. Утро ожидаемо усложнило ситуацию. Течка началась. А значит, надо пока отложить все прочее и постараться выдержать испытание. Вместе. Ведь если я, о чудо, еще не забеременела, то тут шансов совсем не будет. Уставившись в черные-черные глаза мужчины, что немигающим взглядом наблюдал за мной, вздохнула. Ладно, медведи, но как воспримут люди рычащего спасателя, что ни на шаг от меня не отходит? Да и опасно это. Живой пример Женя. Ярость зверя способна спровоцировать что угодно, а последствия могут быть необратимыми. А бурая бесновалась, истощая мои силы. Она жаждала новой встречи со своим волком, не желая принимать в расчет мои рассуждения. «Нам надо уйти», — тихим шепотом озвучила решение, давшееся мне с огромным трудом. «Нет». И яростное мотание головой. «Не согласен». «Тогда придется 5 суток сидеть в палатке», — продолжила увещевать я. «Иначе будет беда». «Справлюсь». И снова яростный кивок. Он не справится. Я была убеждена в этом. Чувствовала. «Пойдем», — умоляюще попросила я, рукой нашаривая возле выхода кроссовки. «Хотя бы день проведем вне лагеря». Завтракать или предупреждать друга об отлучке мне и в голову не пришло. Чур-чур. Медведи наверняка что-нибудь придумают для объяснения нашего отсутствия. Разговор наш они слышат. Да и состояние Андрея чуют не хуже меня. Обувшись, плавно выбралась из палатки. Андрей следом. Не оглядываясь, двинулась к лесу. Белый не отставал. Что ж, придется утомить нас пешими прогулками. И, следуя этому плану, я двинулась подальше от лагеря. «Стой!» С усилием выдохнул мужчина, ухватив меня за плечо.